кустарничанию, восьмушкам, бутылочкам он положит конец. Он объединит все мясорубки, примуса, сковороды, краны. Если хотите, это будет индустриализация кухонь. Он организовал ряд комиссий. Машины для очистки овощей, изготовленные на советском заводе, оказались превосходными. Немецкий инженер строит кухню. На многих предприятиях выполняются бабичевские заказы. Я узнал о нем такое. Он, директор Треста, однажды утром, имея под мышкой портфель, гражданин очень солидного, явно государственного облика, взошел по незнакомой лестнице среди прелестей черного хода и постучал в первую попавшуюся дверь. Гарун аль-Рашидом посетил он одну из кухонь в окраинном, заселенном рабочими доме. Он увидел копоть и грязь, бешеные фурии носились в дыму, плакали дети, на него сразу набросились. Он мешал всем, громадный, отнявший у них много места, света, воздуха. Кроме того, он был с портфелем в пенсне, элегантный и чистый. И решили фурии. Это, конечно, член какой-то комиссии. Подбоченившись, задирали его хозяйки. Он ушел. Из-за него, кричали ему вслед, потух примус, лопнул стакан, пересолился суп. Он ушел, не сказав того, что хотел сказать. У него нет воображения. Он должен был сказать так: «Женщины, мы сдуем с вас копоть, очистим ваши ноздри от дыма, уши от галдежа. Мы заставим картошку волшебно в одно мгновение сбрасывать с себя шкуру. Мы вернем вам часы, украденные у вас кухней. Половину жизни получите вы обратно. Ты, молодая жена, варишь для мужа суп. И лужице супа отдаешь ты половину своего дня. Мы превратим ваши лужицы в сверкающие моря. Щи разольем океаном. Кашу насыплем курганами. Глетчером поползет кисель. Слушайте, хозяйки, ждите. Мы обещаем вам, кафельный пол будет залит солнцем. Будут гореть медные чаны. Лилейной чистоты будут тарелки. Молоко будет тяжелое, как ртуть, и такое поплывет благоухание от супа, что станет завидно цветам на столах. Он, как факир, пребывает в 10 местах одновременно. В служебных записках он часто прибегает к скобкам, подчеркиваниям. Боится, что не поймут и напутают. Вот образцы его записок. Товарищу Прокудину. Обертки конфет. 12 образцов. Сделайте соответственно покупателю. Шоколад, начинка. Но по-новому. Но не Роза Люксембург узнал, что такое имеется. Пастила. Лучше всего что-нибудь от науки. Поэтическая география, астрономия с названием «Серьезным». И по звуку заманчивым: эскимос, телескоп. Сообщите по телефону завтра в среду между часом и двумя. Мне в правление. Обязательно. Товарищу Фоминскому. Прикажите, чтобы в каждую тарелку первого и 50 и 75-копеечного обеда клали кусок мяса, аккуратно отрезанный, как участника. Настойчиво следите за этим. Правда ли, что, первое, пивную закуску подают без подносов? Второе, горох мелкий и плохо вымоченный. Он мелочен, недоверчив и кропотлив, как ключница. В 10 часов утра он приехал с картонажной фабрики. Приема ждало 8 человек. Он принял, первое, заведующего коптильней, второе, уполномоченного дальневосточного консервного треста, схватил жестянку крабов и выбежал из кабинета кому-то показывать. Вернувшись, поставил ее рядом, возле локтя, и долго не мог успокоиться. Все время поглядывал на голубую жестянку, смеялся, почесывал нос.